Глава 6. Наша знаменитая школа предоставляет учащимся одну из лучших образовательных программ страны. Гарантированно открывая двери для своих учеников в заветные университеты, входящие в Лигу Плюща. Рассказывал приятный голос за кадром, пока я с замиранием сердца наблюдала за красивым пейзажем и рядом зданий, мелькающих на экране монитора. В последнее время я была одержима желанием узнать все об этой элитной школе. И как нельзя кстати нашла на сайте конкурса короткий промо-ролик, красочно расписывающий будущим ученикам всю прелесть нахождения в этих стенах. Пока диктор, не прекращая, нахваливал историю этого учебного заведения, я уже с головой окунулась в свои иллюзии. Я поверить не могла, что по окончании этой школы можно поступить в один из старейших университетов страны – Гарвард, Принстон или же Йель. Боже, Гарвард! Это же ожившая мечта! В своих иллюзиях я уже видела себя не то что школьницей, студенткой одного из этих именитых вузов. Облако воображения все раздувалось и вело меня в свои воздушные дали. Очень легко верить в воображаемую мечту, когда на экране мелькают кадры из другой, незнакомой жизни, которая манит огнями, дорисованными твоим собственным воображением. Наивная девчонка, мечтательница. Эта школа поражала меня своей масштабностью и обилием построек. На территории свыше 100 тысяч квадратных метров располагались собственный парк, образовательные здания и несколько жилых кампусов, спортивные и игровые площадки, теннисные корты, гимнастические залы и даже свой собственный стадион «Black Hawk», где проходят различные соревнования. Знаменитый стадион черных ястребов». Арена, взрастившая не одну спортивную легенду. Я не верила, что у меня может появиться шанс окунуться в этот далекий и притягательный мир. С восторгом наблюдала за мелькающими кадрами и понимала, что до безумия хочу быть ученицей в этих стенах. Наивный ребенок готов был лететь за своей мечтой, вкладываться день и ночь, лишь бы удача улыбалась. Ощущения были такими же, как и в далеком детстве, когда я прилипла к витрине магазина с многочисленными сладостями. И, казалось, чувствовала вязкость мнимой пастилы на губах, раскатывала воздушную карамель на языке, ощущая придуманный вкус. Наша замечательная школа является своеобразным пропускным пунктом, который поможет приоткрыть двери в безоблачное будущее. Тем временем продолжал свой монолог диктор. Также следует учесть, что закрытая высшая школа имеет свой кодекс и жесткий свод правил. Любое нарушение карается штрафами, вплоть до отчисления. Я слушала этот спокойный голос с теплыми и обволакивающими интонациями и была готова на все, только бы мне выпал заветный шанс, пропуская мимо ушей всю тяжелую информацию относительно уклада жизни школы, норм и законов. Мне было не до заумных речей диктора. Я лишь выхватывала красивые картинки и парила на крыльях своих желаний. Тем временем диктор отметил, что академическая программа включает в себя углубленное изучение предметов. «Мы готовим будущих руководителей, ответственных и самодостаточных членов общества», — пояснил он. «Система обучения соревновательная. Наши выпускники в дальнейшем возглавляют холдинги, становятся крупными бизнесменами и политиками, меценатами, чьи благотворительные программы направлены на построение всеобщего блага». Глупый ребенок, парящий в небесах, не слышащий важнейшей информации, пропуская все мимо ушей. Эта школа была пределом мечтаний. Моим замком, построенным из надежд и домыслов, без фундамента в виде знаний и понимания общей картины и реалий этого мира. В этом году попечительский совет школы принял беспрецедентное решение об открытии 7 конкурсных мест для одаренных детей, подчеркивал диктор, а я в этих словах лишь слышала собственное имя. И уже была там, среди 7 победителей. «Небывалый шаг навстречу прогрессу и политическим преобразованиям в стране». На этой высокопарной ноте программа завершилась. А я все так же была погружена в мысли и мечты о чуде. Лишь позже я узнаю и вторую сторону этой медали. Подобное решение было продиктовано политическим интересом. Это было мощным движением для завоевания симпатий электората в грядущих выборах. То, что казалось заботой, продиктованной человечностью, оказалось политической игрой, нацеленной на повышение имиджа власть имущих. Гораздо позже я поняла, что шансов попасть в заветную семерку у меня еще меньше, чем кажется, так как эти семь мест разбиты между разными дисциплинами, объединенными в отдельные пласты – наука, культура, спорт. Максимальное количество мест отводилось талантам в спорте, так как школа была знаменита своей спортивной командой. Черные ястребы – легенда и элита. Под гербом черного ястреба выходили футбольные и баскетбольные команды, фехтовальщики и боксеры. Спортивные команды являлись гордостью данного учебного заведения. Они продвигали имидж и приносили почет и славу, поднимали общий рейтинг высшей школы имени Вашингтона. Быть может, поэтому и число грантов в этой дисциплине было максимальным – 3 места. А может, и потому, что директор школы, в прошлом выпускник этого же учебного заведения, в свое время был капитаном и звездой бейсбольной команды черных ястребов. Еще по 2 места делили между собой наука и культура. На чем основывался отбор, для меня оставалось загадкой. Огромные пласты, в которые были объединены разные дисциплины. По каким критериям мог проходить отбор счастливчиков? Какое качество могло выделить своего обладателя среди безумного количества талантливых ребят? На ум приходил лишь один ответ – гениальность. Именно она могла быть тем критерием, благодаря которому было возможным совершить подобный выбор среди одаренных.